بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. لا أقسم بهذا البلد. Нет, клянусь этим городом. وأنت حل بهذا البلد. Ты проживаешь в этом городе. Клянусь родителям и тем, кого он породил. Мы создали человека, переносящим тяготы. Неужели он полагает, что никто не справится с ним? Он говорит: «Я погубил богатство несметное». Неужели он полагает, что никто не видел его? Разве мы не наделили его двумя глазами? Языком и устами. Разве мы не указали ему на две восходящие тропы? Но он не стал преодолевать крутую тропу. Откуда ты мог знать, что такое крутая тропа? Это освобождение раба? Или кормление в голодный день? Сироты из числа родственников? Или приникшего к земле бедняка? ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. А после этого надо быть среди тех, которые уверовали и заповедали друг другу проявлять терпение, и заповедали друг другу проявлять милосердие. أولئك أصحاب الميمنة. Они и есть люди правой стороны. Те же, которые не уверовали в наше знамение, люди левой стороны. И над ними сомкнется огонь.